Я, собственно, не против учения и воспитания. Это было бы с моей стороны дьявольской неблагодарностью приобщиться к познанию, а потом проклясть его. Нет, пусть в одном пакете с банкой познания обязателен пузырек скорби, я выдержу. Я против того, чтобы женщин учили и воспитывали так же, как мужчин. Закончив общеобразовательную школу и университет наряду с мужчинами, прочтя тысячи книг, написанных в основном ими же и про них, я могу клятвенно уверить вас, я приобрела знания о чужом мире, обзавелась навыками выживания в чужом мире, но я так ничего и не поняла о себе. В книгах описывалась мужская цивилизация, и понятно почему. Мужчины дорожат собой и боятся забвения. Рядом с ними существовала и женская цивилизация, но она куда меньше стремилась себя зафиксировать. Женщины не дорожат собой. Они часто и не ощущают свою отдельность, то, что называется индивидуальностью, и не боятся забвения. Да, я читала, смотрела, думала, но, как правило, увиденное и прочитанное было не обо мне и не про меня. Все это очень интересно и мило. Христос, Наполеон, Шумахер и прочее. Но мне-то что делать? Для спокойствия мне надо в этой чужой цивилизации сидеть подальше, с толпой таких же, как я, подозрительных людей с грудями, и якобы аплодировать. Не потому, что мне эта цивилизация шибко нравится, а чтоб не заметили, до чего она мне не нравится. А уже не укрыться никуда. Меня насильно втягивают в ее туловище, заставляют жить по ее стандартам, радоваться ее радостям и плакать над ее бедами. А я бы на ее могиле сплясала с удовольствием. Можно было бы взять, к примеру, Христа. Но лучше уж мы возьмем Шумахера для начала. Нельзя же сразу со всеми ссориться. Михаэль Шумахер, гонщик, победитель множества соревнований, чемпион мира, богач, суперзнаменитый человек, кумир. Вообще-то их пруд-пруди, этих чемпионов мира. Каждый день масса двуногих всерьез считает себя чемпионами мира. Но Шумахер и тут отличился. Он чемпион чемпионов. Потому что, когда с адским визгом по скользкому треку начинают носиться маленькие приплюснутые машинки, он, сидя в своей машинке, каким-то образом выигрывает у кого-то полсекунды или даже секунду. А у секунд бывает разная стоимость. И эта шумахерская стоит очень дорого. И вот он, удачник сна жизни, и все у него есть – успех, слава, деньги, любовь. Можно себе представить, какой спрос на рынке половых услуг в отношении такой добычи, и миллионы мелкокалиберных херов-шумахеров, рассекая пространство, знают его, почитают как своего святого, рассуждают о том, что у хитрого немца наверняка есть какие-то технологические секреты, ибо победители мира всегда знают какой-то секрет, не правда ли? Весь этот разветвленный, роскошно обставленный подробностями мираж, который каким-то чудом возникает из бесполезного и некрасивого занятия, из умножения скорости убийства времени, вот откуда адский визг, из сдавленных взбесившейся силой тяжести мужских тел, где закипает обезумевшая от гормонов кровь, часть великого марева, растворяющего все ценности жизни – подвигом считается, когда человек сделал что-то на секунду быстрее условного соперника, а жизнь Вани и Фани, которые 12 лет считают на ладонях копейки, чтобы вырастить реальных детей, подвигом не считается. Это так, проза, черствый хлеб трудодней, а в почете все бесполезное, лишнее, какие-то дурацкие игрушки. Но ведь нам в колыбельке одинаковые погремушки давали. Правда, девочкам розовые, а мальчикам синие. Тут еще были рудиментарные отлички. Однако мальчики по своим погремушкам, видимо, всю жизнь скучают. Я ведь не утверждаю, что вижу мир правильно. Но я его так вижу, и что теперь? Скажем, я учила в школе историю. Лучше бы ничего не учила, ей-богу. Вот я люблю во всех исторических музеях посещать отделы первобытной культуры. Какая-то невольная гордость за человека овладевает мной при виде первых проблесков здравого смысла и творческого разума. Человек старается, человек выбивается в люди. Сколько поэзии в этих нелепых скребках, неуклюжих иглах, наивных бусах, толстом смешном стекле. Я знаю, что тогда-то мы были вместе, но не так, как сейчас, а иначе. Так вот, совершенно очевидно, что племена жили различно, что у одних и жилище толковое, и разделение труда, и воспитание детей, и практическая магия, а у других с прогрессом напряженка. Зато есть агрессия. агрессия хитра, изобретательна, и пока не выработает свой ресурс, неутомима. Казалось бы, что проще? Вырасти, воспитай, расчисти, придумай, сотвори свое и владей по праву. Но еще проще взять дубину и отобрать чужое. И не в размерах естественного аппетита, а в размерах непостижимого для меня космического охренения. Меня всегда злило, что мужскую агрессию объясняют животными инстинктами. История не знает слона, вознамерившегося управлять всеми слонами Индии, или волка, объявляющего себя главным волком Евразийского континента. Завелся давно в тайной древности этот вирус и пошло-поехало. Сотни историков описали жизнь Наполеона, и не все, но многое из написанного я прочла, пыталась понять. Способность понимания вообще-то, конечно, дефицит, но я стараюсь. Чего добивался этот человек? Он стал во главе оригинальной страны, надорвавшейся в социальных революциях и сильно сокративший национальный интеллектуальный запас путем отсечения человеческих голов от тела. Наличных французов никак не хватило бы, чтобы обеспечить сколько-нибудь последовательное и грамотное управление теми территориями, которые Наполеон собирался завоевать и частично завоевал. Как он представлял себе и представлял ли эту самую желанную и возлюбленную власть над миром? Как бесконечный парад войск? Чтобы с утра до вечера слышать «Ура императору» на всех языках? Сколько лет? Бесконечно? Всегда? И случайно ли в сумасшедших домах сидит такое количество мужчин, воображающих себя именно Наполеонами? Хочется собрать всех подобных героев мировой истории в единую кучку и ласково-ласково, как тяжело больных, спросить их: «Ребятки, ну а теперь, когда все минуло, и вы наигрались, навоевались, наплескались в крови, скажите, объясните, зачем? Какого рода это удовольствие? Что вы думаете и воображаете, когда говорите о власти над миром? Вы, не имеющие власти над собственной жизнью. Когда вы умрете? Кого вы полюбите? Какой цвет глаз будет у вашего ребенка? Какая форма женских туфель войдет в моду через 5 лет? Не знаете? А беретесь управлять, то есть уничтожать. За это вы попадаете на скрижали вашей истории. Истории агрессии. И ваши историки пишут о солидных причинах, по которым надобно было лишить жизни столько-то живых людей. Сколько именно, ведь никто никогда точно не знает. Исторические цифры приблизительны. 1000 туда, 1000 сюда. Батальоны на лени, лезущие в голову. Нас-то баб, я думаю, долгое время и в расчет не брали. А все это нужно было учить и сдавать. Ну, туда, куда мы сдаем все выученное. Я зубрила, стараясь не вникать, да вникать и не просили, поскольку в бытность мою школьницей вся история человечества рассказывалась бегло и кратко, как печальный тяжкий сон, прерванный великой социальной революцией, после которой наступила власть справедливости и планомерного расцвета. Здесь винюсь, соблазнилась я этим соблазном. Насчет красных прекрасных комиссаров, которые за счастье народа бьются, там ведь хитро было. Там черный кристалл кромешной лжи обрамляли золотые слова о братстве, свободе, бескорыстии, а в России всегда есть почва для этих семян. Наверное, 5-6% населения всегда по природе не по рассудку, привержены к нестяжательству, к искомому труду на благо, что под каждого по способностям, каждому по труду. Это основной принцип, значит, развитого социализма. Чем плохо? И церковь христианская об этом же толкует и благоразумно прибавляет. Но не здесь. Кстати, у родителей моих был в заводе цирковой номер. Они при гостях просили меня, маленькую, спеть песню Булата Акуджавы «Надежда». Я все равно паду на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Фурор был полным. Я пела, как запомнилось. «И комиссары в пыльных членах». Хорошая оговорка, характерная. Но любила же я советские святцы, лет до 16 хватило, где командир полка бредет по берегу, и след кровавый стелится по сырой траве, и страна огромная встает на смертный бой. В миру воспеты, кажется, все полезные профессии, а любовь может быть только настоящей. До сих пор тащусь от советских картин 50-х годов, где румяные юноши в неимоверно стильных пиджаках отстаивали перед ярой мордой быка коллектива свое право на индивидуальные виньетки в хрустальной классике идеологии. Представляю себе, с каким ужасом смотрели подобные фильмы цепные псы империализма в своих гав-Гарвардах, понимая, что в эти головы помещается только одна идея: если срочно не внедрить туда вторую, конец всему. Вообще, на моих глазах в рекордный срок произошла удивительная мегадрама, полный исторический реванш отрицательных героев советского искусства. Все эти предатели, стяжатели, подлецы и жулики, которые плевали на общее дело и обустраивали свои животишки, все, кто запирал сало в тумбочку, спекулировал импортной техникой, воровал у дворянских старушек антиквариат, записывал дачу на жену и машину на тестя, кто в поте лица доставал дубленки и варил джинсы на продажу, все до распоследнего эпизодического лица восторжествовали в реальности. Социализм был сожран взбунтовавшимися отрицательными героями до основания под слабые замогильные стоны пыльных комиссаров. От действительности несло, как от горящей помойки, но между ею и мной все ж таки была Фата Моргана. Я довольно рано поняла, что со мной что-то не так, что к настоящему советскому человеку не прильнет в темноте кинотеатра неизвестное лицо, шепча на ухо что-то непонятно ужасное, что ему не будут свистеть вслед ремонтные рабочие, что при виде его глаза папиного друга не нальются тяжелым и вонючим маслом. Но в советскую Фатаморгану меня брали. Брали и такой, неправильный, не настоящий. Мне было там место, среди воителей и строителей. Я тоже могла оставить кровавый след на сырой траве. И не потому, что с дуру забыла вату, поехав с друзьями за город. Гигиена советская никаких тампонов и прокладок знать не знала. А потому, что сражалась за светлое будущее человечества и что-нибудь повредила в борьбе. Как мне нравились герои. Как мне хотелось улыбаться по дороге на расстрел. Это, в общем-то, было неплохим выходом. Предрасстрельная улыбка. Поскольку героическое поведение, краткое и молниеносное, трудностей не предвещало. А вот что делать с изнурительным напряжением пола, терзавшим меня, я не знала совсем. И сейчас не знаю. И никто не знает. Какие тут могут быть советы, когда каждому и каждой достается своя природа, свой объем огня и воды, своя сила тяги, свой кусок первозданного хаоса. Кому-то ведь он вообще не достается. Или так, крошки-искорки? Мне много досталось, много, целый дар, без объяснения зачем. Не ропщу, поскольку природа никогда и никому не объясняет своих даров. Но сложилось интересное положение дел, при котором предполагалось некое мое развитие как существа, некий трудовой путь, где нужно было упражнять, а затем использовать имеющиеся способности. И чем их было больше, тем, очевидно, было лучше». Однако это нельзя было ни упражнять, ни использовать, ни обнаруживать даже. Девочки, которые соглашались это использовать, сразу и резко уходили в другой мир и оттуда смотрели на нас, оставшихся, как с другого берега и сквозь сон. Помню одну такую девочку, пышную, красивую, неглупую. Звали ее Ольгой. И было ей на момент отплытия на остров Цитеры 14 лет. Как она скучала на уроках, хлопала ресницами и все поправляла лямочки и бретельки, и лениво улыбалась, когда ее вызывали к доске. Это была не девочка, не школьница, это была женщина для мужчин. И какой смешной, дурной, ненужной игрой казалось ей все вокруг. Женщина для мужчин. Для всех мужчин. На телах наших не стоит никакого клейма, никаких знаков предназначенности, особых отметок и указаний к применению. При всем разнообразии очертаний мы одинаковы. А потому обычная злость мужчин насчет того, что, дескать, непонятно, чего она ломается, когда для этого и создана, справедливо. Это абсолютно непонятно. Я этого не понимаю. Я знаю, что есть страх и любовь, отвращение, тяготение, желание и нежелание, но я не знаю, что это. Откуда и зачем? Желание появилось рано. Еще сознание только теплилось, а оно было. Но и нежелание тоже. А ведь я не знала, не представляла, чего хочу или не хочу. И я, в свою очередь, вызывала желание не как Саша Зимина, а как просто юная женская плоть. И поскольку я появилась на свет в обществе, уже совсем забросившем охрану девичества, единственным препятствием к употреблению меня любой мужской плотью, того пожелавшей, были страх и отвращение, диктовавшие особое поведение, военизированную осторожность. Но и страх не был лично моим. Я как будто отщепилась малюсенькой частицей от громадного, уму непостижимого существа, которое было исполнено неведомых чувств и двигалось по своему пути, а во мне все это жило малюсеньким, частичным и непознаваемым. Оно, это существо, любило, ненавидело, боялось, мстило, гневалось, и я любила, ненавидела, боялась, мстила и гневалась, только несоизмеримо с ним и неведомо почему. Но ни в уме, ни в душе, а в самых коренных глубинах я упорствовала в том, что буду это делать по своей воле и по своему желанию, а не по их воле и не по их желанию. То главное, прародительное существо находилось в состоянии войны, и я вынуждена была воевать. И воевать приходилось много, потому что я буквально притягивала насилие. Все-таки девственность удалось потерять по любви, хотя опасностей было в избытке. Я их своих неокончательных насильников вспоминаю теперь без ненависти. Они тоже не хотели этого хотеть. Они тоже были частицей своего прародительного существа. И если она воевала, то и он воевал и брал свою силой, нисколько не заботясь о судьбе своих обезумевших крошек, чье зачаточное сознание в единый миг сметалось хаосом. Помню, как однажды по весне шла домой и заметила в подвальном окошке блочной пятиэтажки мужчину. Эти отверстия, откуда обычно идет пар лопнувших труб и кошачьи вопли, высотой-то меньше полуметра, туда залезть немыслимо, но он как-то протырился, расстегнул штанишки и доблестно ждал прохожих, способных оценить его хозяйство. Я взглянула на страдальца даже сочувственно и подумала тогда: бедные, как они тоже мучаются со своей штучкой. Такой был проблеск гуманизма, редкий, потому что жертва не обязана сочувствовать палачу, потому что им сказали «не убий», а они что? Тут-то бы и взыграть смирению, принять все как есть и не колотиться лбом об мир. На то и есть религия, на то заведены платочки, молитвы и золотой православный порядок, где всему есть место, где тишина и красота, где цветы стоят у икон и жизнь расчислена по странному календарю, в котором Бог рождается зимой, гибнет и воскресает весной, а летом и осенью, наверное, работает. Не знаю, не объясняли. Здесь-то в дурмане курений и самоцветных словах, в спокойствии и вековом опыте, я вроде под защитой, здесь царство Отца. Здесь я дома. Дома ли? О, Господи, если бы я это знала, видела и чувствовала. Наверное, как знаешь, видишь и чувствуешь землю, воздух, солнце, воду. Понимаю, как сурово глядят на меня бунтарку, царство строгости и его надменные хранители, которым всегда все известно и понятно. Но не презирайте нас, искателей, мы тоже вплетены в узор. И те нужны, кому непонятно, кто в тревоге, кто сжимает голову в тоске. Не могу я постоянно и неистово любить то, что невидимо и запредельно. Моим чувствам нужна простая здоровая пища, а не искусственный экстаз, специальное томление. Я люблю солнце. Меня забавляют олимпийские боги. Надо же было каждому человеческому занятию и даже настроению приставить свое отдельное божество. Мне нравится, что среди олимпийцев так много веселых, вольных и распутных женщин. Мне кажется, что кого-то новая религия сильно обидела, отстранила, урезав древнюю вольницу. Та, что родила Бога, она кроткая, смиренная, милосердная. Ей положено просить за людей и расстилать плат над великими скорбями. Но мне никак не отделаться от назойливого чувства, что была и есть другая, не кроткая и не смиренная. Вот ее-то и отвергло царство строгости. Она-то с тех пор и бродит по миру, дурит, злится, воюет, сердится, плачет. И я от нее. Вот и нет мне покоя, мама. Нас обидели, нас бросили, мама. Отец ушел. Как же мы будем с тобой одни? Ничего, доченька. как-нибудь проживем, никому кланяться не станем. Евангелие я читала в детстве. В домике Федосии нашла, тщательно запрятанное в сундуке старинное популярное издание. Странно я как-то отнеслась к прочитанному. Вроде прекрасная книга, лучшая из возможных, но словно чего-то и не хватает. Того, что обычно бывает, обязательно бывает в хороших и прекрасных книгах. Я даже было подумала, что какие-то страницы выпали, ведь не может быть, чтобы такой чудесный герой никогда не любил. Даже в советских романах не было подобной суровости. В главной книге мне не хватало любовной истории. И ведь будто что-то брежело. Это Мария из Магдалы, и та, что отерла ему ноги своими волосами, и сестры Лазаря, и Иоанна, жена Хуса, и кто сам без греха, брось в нее камень. Его любили, а он... Если не произошло никакой роковой ошибки, и враг рода человеческого не замутил, не запутал эту историю до взвеси, где истина происшедшего окончательно неразличима, если ученики не отредактировали события по своему разумению, то я должна любить Бога, описанного в главной книге, Бога, который меня не любит. Это возможно, но это надрыв, мучение, унизительный труд, сложный самообман, чьи ресурсы не бесконечны. Оказывается, мне надо заслужить любовь, стать какой-то тихой, чистенькой дурочкой без поступков, но при том все время каяться и просить прощения, каяться и просить прощения. Как хотите, я в это не помещаюсь. Да и нигде не помещаюсь, не нахожу своего приюта. В религии мне хоть закуток отведен, я там, скрючившись, коленопреклоненно извиняясь за свое существование, в смиренном платочке, но могу из милости побыть. В философии и такого не предусмотрено. Там уж без обиняков. Пошла вон без разговоров. Там обелиск до неба и кладка в три кирпича любомудрых книг на моей могиле. Действующий в философских книгах человек никоим образом не женщина. А когда там появляется женщина, любомудр сразу дает советы, как с ней обращаться, чтобы ее не было. К счастью, бедный разум обычного человека не может постичь написанного философами. «Боже ты мой, как там скучно! Что ж, коли мне отказано в звании участника познания, не будем упорствовать, примерять чужие маски, прорываясь на бал потраченного времени. Я знаю, с каким выражением лица они говорят, она читала Гегеля. Отчего бы мне на самом деле и не почитать Гегеля? Коли сотни тысяч вас красят губы и обрежаются в наше платье. Но не буду». Это ваше законное, ваш ледяной погреб для хранения испорченной плоти. Читайте, обчитайтесь вашего Гегеля, вашего Ницше и прочих победителей мира в своем уме. Постигайте веселую науку умерщвления жизни. А к чему утруждать себя познанием тому, кто занят творением? То, что любишь всем естеством, познавать не надо. И объяснять это нет желания, и слова становятся надоедными и досадными. Они задыхаются и падают мертвяками. Хорошо, вот я напишу, что люблю природу. И что будет? Кому это интересно? Мне? Природе? Закат ничьих не просит одобрений, не ради славы зябнет первоцвет. Ручей в лесу не жаждет восхвалений, что совершенно в том тщеславии нет. Полно собой и живо и здорово творение от начала до конца. Читает повелительное слово того, кто без числа и без лица. Мы всегда счастливы. Она и я. В полнозвучном и бессловесном мире, где царят избыток и бессмыслица, где напоказ даром изводится сила, где гармония терпима лишь как частность, и красота уравнена в правах с безобразием, а жестокость с милосердием. Я чувствую, как она скудеет, оскверненная и оскорбленная человеком, как болеет и гневается, как в ярости уничтожает тыщенку-другую ползающих по ней вредных насекомых, а затем стихает в тоске. Я знаю, что внутри меня тоже она. Там сияют радуги, гремят водопады, сверкают молнии, идет благодатный дождь, там жар сражается с холодом, и бесчисленные формы влюблены в игру перемен. Да, мы счастливы вдвоем, она и я, Но мы несчастливы с людьми. Уже в детстве это случалось со мной. Мне вдруг начинало казаться, будто меня хотят убить. У нас на участке стояли деревянный стол и скамейка, чтобы кушать на воздухе. На воздухе-то оно куда вкусней. И вот помню, что Федосья Марковна приносит мне пшенную кашу, дивную, 2 часа на молоке томленную, а я смотрю на тарелку и думаю, что каша отравлена. Что такое, откуда каша отравлена? Чувствую, что не могу съесть ни ложки, что меня парализовало, и мне не сделать глотательных движений. Сижу горестным столбиком, бабушка сердится. В те годы из уст в уста передавались страшные истории, о которых не писали в газетах. 3 ребят провожали девочку-одноклассницу с выпускного вечера, а потом утопили ее в яме с негашенной известью. О том, что было между проводами и ямой, рассказчики не говорили. Им всегда давали высшую меру, этим ребятам. Конец июня прекрасен и на севере. И как подумаешь об этом? Сирень, вечерняя светлынь, школьный бал. Вся жизнь впереди, по одну сторону. Потом идет неназываемое, и по другую нормальный ад, где уж ни сирени, ни светлыни, где известь, тюрьма, крики матерей. Долго мерещилось. Топить-то было зачем? В 70-х годах подобные истории рассказывали редко, а в эру гласности мы узнали, что яма с негашенной известью — это никакой не предел, а так, одно из блюд в меню. Предела вообще не обнаружилось, словно чей-то изобретательный ум без устали работал над вопросом: а что еще можно придумать по этой части? Да, шаги за спиной. Ох ты, как же я ненавижу шаги за спиной, особливо, когда темно. И все подростки в любом количестве всегда угроза. Вообще непрестанные ощущения опасности. Смешные знакомые удивлялись, что я охотно брожу в лесу одна. Так, милые мои, бояться надо людей, а не их отсутствие. Когда большевики объявили первородство материи и бытия перед духом и сознанием, тотчас же материя стала утекать из их царства, а бытие скудеть и разрушаться. Осталась самая простая пища, которой и убегать было некуда, где бы ее уродку приняли, какая-нибудь мороженая треска, внушавшая беднякам вожделение. Между тем не было еще на свете империи, которая в такой опасной степени зависела бы от слов. Беспощадный террор всеобщей грамотности служил первейшим нуждам красных дьяволят. Удержать фантомную власть можно было только нагнетанием вербальности, укреплением царства доклада, справки, документа. Человека следовало от рождения прописать. После войны Красную Россию осенило трагическое стремление дать нищим людям образование. Всю страну покрыли сетью химерических институтов и таинственных спецшкол с преподаванием ряда предметов на энском языке. Так морочила плоть тоска по идеальному, не имевшему никакой связи с материальными благами. Престиж образования возник в советском обществе как мираж в пустыне, и жизнь ему суждена была краткая, но ослепительная. Нам снились миллионные тиражи классической литературы, расцвет научно-популярных журналов для всех возрастов и беспрецедентное в мировой истории количество театров на душу населения. Начальнички-чайнички, прежде гордые тем, что академиев не кончали, спешили запастись дипломами, степенями и званиями. И у меня уже не было и выбора. Я, дочь инженера и преподавательницы, обязана была учиться. Вопрос, на что я буду жить, никого не занимал всерьез. Столько народищу вокруг ни на что не жило и ни о чем не заботилось. Может, то была программа закалки, тренировки народа ввиду грядущих реформ, кто знает. Но воспитанных в послевоенной аскезе бедных русских, которые разгадывают в переполненных электричках километровые кроссворды, отправляясь на участок выращивать эту русскую мечту, вечно ускользающую еду, их ничем не проймешь. Мы огурчик погрызем, мы капусты треснем, захотим сейчас помрем, захотим воскреснем. Не бедность отвращала, не красивость. Некрасиво мы жили, неуютно. Хотя ничем, конечно, крупно не выделялись среди соседей по кооперативному дому на улице Лени Голикова. Так и не удосужилось узнать, кто это такой. Новостроечный мемориал советских святых надежно покоил истину о том, чем занимался академик Байков и что натворил партизан Корзун. Имена сотен улиц служили чьей-то загробной карьере, но обыватели не замечали связи между названием пространства и качеством своей жизни. Так ее и не было. Не слышалось звуков Чардаша на Будапештской, не рождалось женских гениев на Софье Ковалевской и ничем не поражал мир Богатырский проспект. Твердокаменная идея об увековечении памяти героев и прославлении стран социализма иногда снисходительно уступала чьим-то воспоминаниям о книжке «Незнайка в солнечном городе», и в новостроечках появлялись «Звездная улица», «Сиреневый бульвар», «Придорожная аллея». «Привет тебе, о нищенка, трудяга, притон, кошачий бред и непролаз! Эх, новостройка, эх, карга, бедняга! Где твой жених, в какой грязи увяз? Наши реченьки вонючие, наши девочки колючие, новостроечки, новостроечки, а по-русскому у нас двоечки. Здесь по утрам за лапы тянут мамы своих детей на адское житье. Космическая грусть универсама, универмага бодрое вранье. Офелия, ступайте в президенты, мы новые построим города. Ах, целку нам ломали ясно в центре, а плакать к маме ездили сюда. Наши реченьки вонючие, наши девочки колючие, новостроечки, новостроечки, по-английскому у нас двоечки. Пусть сгнутых спин семь бед содрали кожу, а живы мы, а нас поди пойми. И всласть небес хохочущая рожа плевком благословила эти дни. Наши реченьки вонючие, наши девочки колючие, новостроечки, новостроечки, и по физике у нас двоечки.